поехать военным агентом в Болгарию, но он отказался самым решительным образом. Вот еще удовольствие — жить в какой-то захолустной дыре и нюхать чесночный запах этих немытых братушек. Болгары, черногорцы, сербы и даже румыны и греки были в его представлении каким-то человеческим винегретом, грязным и диким, с той лишь разницей, что одни — гешефтмахеры и плуты, другие играют на скрипках в белых фантастических костюмах, третьи водят ученых-обезьян, а четвертые режут в своих горах албанцев и турок. Так думал Загорский с высоты своего европеизма и, предубежденный, пошел к Милораду Курандичу. В продолговатой комнате клубился табачный дым. Хозяин в куце за трапезной куртки. Она еле-еле сходилась на широких плечах, на выпуклой груди. Большим сильным рукам было тесно в коротеньких рукавах. Вот они вдвоем, эти совсем-совсем разные люди, хотя и тот, и другой славяне. И оба наблюдали друг друга. Загорский незаметно холодно, с манерой воспитанного, сдержанного человека. В темных, горячих глазах серба откровенно вспыхивало явное любопытство. Ему никогда не приходилось видеть так близко, а тем паче у себя, такого изысканного барина, породистого, бритого, с безукоризненным пробором и холеными пальцами, ноготок к ноготку, лощеные, розовые, обточенные. С первых же слов коснулись минувшей Балканской войны. Загорский узнает, к своему удивлению, что Курандич принимал в ней участие как офицер, командовал ротой. — Позвольте, господин Курандич, в каком же вы были чине? Капитанском? — Да, я теперь капитан. Я отправился на войну отсюда же, из Петербурга, подпоручиком запаса, и вот за 14 месяцев дослужился, вернее, довоевался. «Но как же это? Как совместить?» — сделал Загорский плавный широкий жест, пояснявший его недоумение. «Как серб мог совместить капитанство свое с этой студенческой богемой?» Курандич пожал плечами. «Родина была в опасности. Я серб, и я исполнил свой долг, воевал. А когда во мне, как и во многих других товарищах, миновала необходимость, я вернулся к прерванным студенческим занятиям. Но ведь вы же капитан. Вы могли остаться на действительной службе, получать жалование, делать карьеру. Зачем? Я не милитарист. Военная карьера, как таковая, в смысле мирном, никогда не удовлетворяла бы меня. Мне предлагали остаться, предлагали командовать батальоном с производством в майоры. Но я отказался. Странно. Необычно и странно. Странно, потому что вы нас не знаете. Мы, сербы, демократическая страна, с демократической армией. Мундир немногих интересует. Наш офицерский корпус — это не каста, подобно тому, как в других милитаристических странах, например, в Германии. Кончилась война, и я приехал сюда заканчивать институт, буду учиться, потом работать. Но знаете, какая моя заветная мечта? Я вам скажу. Это дожить когда-нибудь до войны с Австрией. Где бы я ни был, я на крыльях, кажется, прилетел бы в Сербию, чтобы принять в ней участие. С ненавистью дрался я против турок, с еще большей ненавистью против болгар, но в борьбе с австрийцами, чувствую, превратился бы в лютого зверя. О, я припомнил бы им и Боснию, и Герцеговину, и угнетенное братство наше по ту сторону Савы и Дрины. Все вспомнил бы. Курандич весь загорелся. Глаза блестели гневом и вызовом. Сжимались кулаки, и крупный подбородок вместе с массивными челюстями, казалось, готов был перекусить горло любому австрийцу, попадись он только сейчас. «Теперь я уясняю себе ваши недавние победы», — молвил Загорский. «Если все ваши офицеры, как вы, горе неприятелю. Пламенный патриотизм и ненависть к врагу способны оказывать чудеса даже в наши дни торжествующей техники. А мы все как один, все от короля и кончая последним солдатом. Я вовсе не исключение, я один из 4,5 миллионов сербов. Вы имеете, без сомнения, боевые отличия, раз так быстро шли в чинах. Вот мой портрет. И, вынув из письменного стола фотографический снимок, Курандич протянул его Загорскому. Загорский с трудом узнал богему